Курок принялся раскручивать кошку над головой, кошка засвистела, и курок метнул ее в труп. Кошка в труп не полетела, а полетела в столб, попала в знак с ухмыляющимся скелетом и с грохотом его обвалила, застряла за трупом. Курок дернул, тросик натянулся и зазвенел. Курок пустился дергать, извлекая глухие вибрирующие звуки, совсем как в старинной музыке. А я еще подумал, что слишком много что-то сегодня звуков. Все звучит, то дрезина, то этот шнур. Но кошка села плотно. Сколько курок не дергал, ничего у него не получалось. Отобрал у него трос, сам стал тянуть. Сначала плохо шло, потом наоборот, заскользил просто. Вытянул труп за столб. Курок снял автомат. «После попрыгуна никто не выживает», — усмехнулся я. «А этот, может, выжил. Воняет, как Паша». «Кто такой Паша, я не стал спрашивать». «Не выжил». «Это сразу видно. Распухшие туловище, поломанные ноги, ботинки. Странные, я таких не видел. Будто с когтями железными». «Надо перевернуть. Карманы спереди. Ща блевану». Курок выразительно плюнул. Я огляделся, отыскал палку. Уперся в трупий бок, навалился. Перевернул. Курок облизнулся. «Это же...» Курок ухмыльнулся. «Это шахтер? Самый настоящий. На когти его погляди. Не, я прыгну в люк. Дайте люк». Когти. Руки. Пальцы срослись, и ладони заканчивались длинными черными когтями. Каждая рука – коготь. Лицо тоже. Рыло, забранное резиновой маской с выпуклыми фиолетовыми очками. Глаз не видно. Да и не хотел я видеть эти глаза. И это лицо. С меня и рук вполне хватило. Интересно, как они под землей ориентируются? Папа фыркнул. Шахтер ему не понравился. Каска. Оранжевая, стертая, исцарапанная. На месте этого подземельника я бы все ценное в каске хранил. Самое надежное место. Сбил каску. Наружу вывалилась круглая штука, похожая на часы. Только без стрелок. И без стекла. И чуть выпуклая. «Ладно, не все горели колокольчик». Курок опустился на колени, принялся шарить по карманам, мурлыкать. В карманах шахтера ничего не находилось. Курок мурлыкал все рассерженнее, потом радостно вскрикнул, извлек коробочку. Красную и плоскую. Открыл. Внутри лежали длинные капсулы. Прежде чем я успел что-то сказать, курок уже закинул в рот две штуки. И проглотил. «Ты чего?» «А!» – отмахнулся курок. «Вряд ли отрава». Он закрыл глаза, прислушался ко внутренним ощущениям. «Ничего», — сказал курок, — «наверное, от глистов. Хочешь?» Он протянул мне пилюль. «Нет, в другой раз». «Как знаешь». Курок спрятал коробку в карман. И продолжил ковыряться в шахтерских карманах. Следующей вещью был еще один блестящий кругляк. Курок потянулся к нему, пришлось его по рукам. А вдруг это шахтерская граната? Или еще чего хуже? «Чего?» Я пнул кругляк. Ничего, не зажужжало. Раньше встречались поганые и гадские штуки. Уж не знаю, кто их делал. Ножики, допустим. Берешь такой ножик, он красивый, золотистый. Достаешь лезвие, и тут раз, бритвы в разные стороны. И пальцев нет уже. Или шар. Блестящий, полированный, смотреться можно, легкий. Тронешь шар, а в стороны иглы отравленные. Кто такой пакости наделал? Я снял с пояса секиру. Подцепил кругляк, отшвырнул в кусты. «Ну его», — сказал я. «Кто знает, оно уже давно не в человеческом». «Интересно, они все такие?» Курок продолжал ощупывать шахтера. «Надо на обратном пути забрать его, если не сожрут». «Сожрут. Ладно, мне плевать». Курок достал карту, отметил место расположения полезного трупа буковкой «Ш». «Он штурман, у него карта». «Нет, у меня тоже есть, но Курок отвечает за выбор курса. Мне лень голову загружать. К тому же я не местный». «Они докопались до преисподней и выпустили дракона», — сказал я. «За это были прокляты и утратили облик его». «Да он мутант просто», — зевнул Курок. «Эксперименты тут проводили. Говорят, их специально делали, чтобы нижнее метро копать. Вон когти какие». «Надо пристрелить», — сказал я. «Зачем?» — не понял Курок. «Он же дохлый, как бревно в июне». «Из прыгуна его вытащили. Полежит месяцок, а живет. Одним трупером больше. Мрец-шахтер. Куда годится?» Я отобрал у курка автомат, перевел на разрывные. В шею. Голова шахтера отделилась от туловища, Я запнул ее обратно, в попрыгун. Теперь не будет безобразничать. Ладно, попрыгали. Можно я первым? Спросил Курок. А то пятки остолбенели. Нет. Да ладно, Дэв. Это же всего лишь попрыгун. Я тут 1000 раз уже проходил. Ничего опасного. Я на одной ноге могу сколько хочешь скакать. Хоть до Рыбинска твоего. А? Первым. Действительно ведь нет ничего опасного. 700 метров на одной ноге. Любой может. Да и ногу можно поменять. А если Курку постоянно все запрещать, он рано или поздно во что-нибудь вляпается. Непременно. Он явно влипучий тип. Пусть идет первым, привыкает к ответственности. А то на всю жизнь дурачком и останется. Ладно, сказал я, ты первый. Попрыгали на месте. Мы попрыгали. Прыгать – это вроде как на счастье. Попрыгать перед прыгуном – обычай. На самом деле смысл этого обычая чрезвычайно прозрачен. Проверить колени и голеностопы. Нет ли скрытых растяжений, надрывов и прочих повреждений, способных в самый ответственный момент подвести? «Как?» – спросил я. «Порядок. А почему тут бегать нельзя? Когда бежишь, все равно одна нога только на земле». «Легко движение не рассчитать», – ответил я. «А когда на одной ноге прыгаешь, организму сразу ясно, что на одной ноге будешь скакать. Равновесие главное удерживать. Давай вперед, с песнями и плясками». Курок попрыгал. Можно прыгать и на двух, но тогда надо прижимать их друг к другу. А это неудобно. Лучше попеременно. Раз, два, раз, два. Не торопиться, но и не тянуть. А самое главное, не думать о ногах. Как начнешь думать, какой ногой наступать, сразу и запутаешься. Больше прыгай, меньше думай. По очереди только, чтобы не запутаться и друг на друга не наткнуться. Курок прыгал. Зря мы этого шахтера выволокли, подумал я. Шахтер он вообще не к добру, подземное существо. Мерзость. Мерзость никогда к добру не бывает. Мерзость, она к мерзости и тянется. Курок остановился. Прыгал-прыгал и вдруг остановился. Застыл на одной ноге. Ступор. Сам я не встречался, но люди рассказывали, что в прыгуне такое случается. Скачет себе человек, скачет, почти уже доскакал, но тут бац, останавливается. Сначала как бы отдохнуть, стоит, отдыхает. А потом раз, и чувствует, что не получается у него сдвинуться. Как он не старается, психика отказывает. Так и стоит. И даже другую ногу приставить не догадывается. Хотя, может, и правильно. В прыгуне лучше всегда на одну ногу рассчитывать. Я допрыгал до Курка, остановился. На одной ноге. Надеяться надо на одну ногу. На каждую ногу персонально. «Ну, что с тобой?» «Ничего», — ответил Курок. «Просто думаю». В животе чего-то, точно таблетки от глистов, зашевелились паскуды. Баран. Да ладно, Дэв, нормально все. Знаешь, я однажды у доктора целый ящик подгузников видел. У него понос. Курок принялся хохотать. Я плюнул, попрыгал дальше. Мы все сдохнем, кричал мне в спину Курок. От глистов. Нас съедят глисты. Всех подряд. Псих. Зачем Япет навязал мне этого психа? Может, он тоже псих? Может, они все тут психи? Курок отсмеялся и попрыгал ко мне. Допрыгал, осторожно поставил на землю вторую ногу. Затем упал. Задышал быстро и громко. Достал портсигар, задымил. С видимым удовольствием. От глистов помогает дым, сказал он через минуту. Они задыхаются. Тут уже недалеко, 145 километров. На самом деле недалеко. Чужак двигался от зоопарка. Останавливался 4 раза. Последняя остановка в библиотеке, обведена кружком. Курок выдохнул дым, оглянулся на попрыгун. «Дурь это все!» – он плюнул. «Прыгаем, прыгаем, а мы и не знаем, есть этот попрыгун или нет. А если нет?» «Ну так проверь», – посоветовал я. «Проверь, попробуй». Даже кошка не зафырчала. Кошка должна чуять, а он валяется. «Как его зовут, а? Блохастер? Вшига?» Спокойный, как трупер. Ты что, его на транках держишь? И правда. Папа держал себя вполне умеренно. Глаза не засверкали, шерсть не встопорщилась. А коты, между прочим, электричество не жалуют. Курок курил, полузакрыв глаза. «Что делать будешь?» – спросил Курок. «В каком смысле?» «В прямом. Когда найдешь этих, которые спутником управляют». «Сказали же, только посмотреть». «Ты что, дурилка?» Курок выпустил дым в папу. Папа закашлялся. И чего они все к папе привязываются? Просто мимо не могут пройти. Ты что, дурилка, совсем ничего не понимаешь? Если научишься этим спутником управлять, ты сразу главным станешь. Главнее Япита. Кто такой Япит вообще? Старый вонючий бобик, вот и все. Указывает, указывает, тошнит давно уже. Я к нему в прошлый раз пришел, дай, говорю, грядку, табак развести и все такое. А он не дал. Приходится на поверхности выращивать. А ведь неизвестно, что там вырастет. Покуришь и все. Я промолчал. Согласен я был с Япитом. Насчет курения. Нечего полезную землю под махорку занимать. Пусть лучше помидоры. Ты из-за этого пошел? Чтобы спутниками управлять? Ага, кивнул Курок. А что еще? Ничего, двигаем дальше. Не, погоди. Может, пожрем, малеха? А то у меня от этих таблеток внутри что-то. Глисты бунтуют. Потом пожрем, сказал я. Послезавтра. Так нельзя, Дэв. Нельзя все время идти. Может, приступ приключится. Лето-то жаркое. Лето выдалось жарким, действительно. Город раскалился, бетон выпил воду. Трава, кусты и деревья высохли и пожелтели. Активная мертвечина почти вся попряталась и выползала только ночью. Дни были заполнены тишиной и пылью. Ну, мрецы пображивали. Иногда в переулках возникали неожиданные вихри. Ветер подхватывал ржавый песок и шелестел им по мятому железу машин. Это мне больше всего нравилось. Остановиться в полдень, забиться в щель где-нибудь на уровне пятом. Лежать, слушать. Все равно в жару передвигаться много нельзя. Солнечный удар поймать, как нечего делать. Лучше лежать. Вечером, кстати, тоже интересно, когда раскаленное царство начинает остывать. Железо и камень трещат и даже как-то подвывают, точно разбуженные грядущей прохладой жрецы, поднимающиеся из нор на вечернюю охоту. Но днем лучше. Клопов! Я знаю, где они живут. Здоровенные. Этих клопов да Япиту в койку. Будет весь искусанный ходить, как собака. Неужели получше никого не нашлось? Ну почему всегда ко мне этих прицепляют? То Серафима, стрелять не умеет, зато спорит на каждом шагу. То Шнырь, того и гляди, убежит куда. То этот, Курок. Окурок. Укурок. А ведь на самом деле Курок. Это ведь скорее всего сокращение. Окурок. Почему у меня всегда окурок?